Глава 23. Ула. Звонок. Господи, как все мы разъединены! Как непроницаемо разобщены мы в этой жизни! Как ничего не знаем о происходящем вокруг! Я знала, что многие евреи в последние годы поехали отсюда на родину. Но все это было от меня далеко, отчужденно и страшно. Кому-то разрешили, кого-то держали по несколько лет. Но никаких подробностей я не знала, потому что неуезжающему еврею общаться с уезжающим нельзя. За это могут отнять 31 рубль в получку, принципиально изменить способ существования белковых тел и разрушить дотла твой жалкий обмен веществ. Уезжающий еврей — сионист, изменник, прокаженный. В бесконечно давние поры антисемиты Манифон, Лисимах, Апион, Аполлоний, Молон, историки, риторы, писатели античного мира утверждали, что исход из Египта был не бегством от рабства к свободе и достоинству, а изгнанием прокаженных из счастливой и благополучной земли Аль-Кеме. Ничто не изменилось. Все повторяется. По-прежнему каждый уезжающий прокаженный, и только за общение с ними можно угодить в лепрозорий. Благо, наши иммунологи совершили неслыханное открытие о психиатрической природе возникновения проказа несогласия и стремления к воле. Наши прокаженные знают, что они вне закона, что они на полулегальном положении, что никто не защитит их от произвола и насилия, и потому сидят они по норам тихо, стараясь не появляться на людях, вожделенно дожидаясь заветного письма с сообщением, что Черное море расступилось для них. Никто еще не опроверг закона сохранения энергии. Не исчезает энергия света, тепла и электричества, она лишь превращается в новые формы. А куда же делась неисчислимая энергия боли, стыда и страха миллионов людей? Пропала? Исчезла? Ее похоронили? Но ведь она сохраняется количественно, она же вечна. Она же неуничтожима. Она превратилась. Ее не измеришь в ваттах, джоулях, люксах. Она растворена в людях, безграничная энергия зла и безверия. Никто не в силах подсчитать ее запасы. Она не программируется для компьютера. Да и какая счетная машина смогла бы дать ответ по формуле высшей математики страдания, где десятки лет надо было перемножить на миллионы замученных, прибавить многие миллионы потерпевших, разделить на бессильный гнев, возвести в куб неприходящего ужаса, взять интеграл в пределе от разоренного неграмотного крестьянина до убитого академика, снова возвести в квадрат бесконечной нищеты, вычесть все права и возможности, извлечь корень смысла жизни, продифференцировать по униженности, покорности, смирению, еще раз разделить на состояние всеобщего похмелья, вывести постоянную миллиардов пролитых слез и представить весь народ стройными логарифмическими рядами бессмысленных цифр статистики. Высшая математика страдания, бесчеловечная энергия ненависти. Ее испепеляющее ужасное пламя пока под спудом. Тоненькие струйки дыма от нее прорываются яростными перебранками в автобусе, а сатанелой грызней в очередях, бесцельными мрачными интригами на службе, всеобщим усталым озлоблением, беспричинной, необъясненной себе самим неприязнью ко всем другим народам, никогда не сходящим с лица выражением озабоченности, подозрительности, досады. Люди измучены, растворенные в них энергией ненависти. Ее тяжкое бремя обессилило их. Они неосознанно мечтают освободиться от нее, и однажды пламя этой ненависти вспыхнет, затмив солнце своим неистовым полыханием. Придет умытая кровью злоба и с криком кинется на людей. История людской жестокости померкнет, ибо энергия ненависти не переходит в другие формы, пока не выжжет все дотла. Обиталище этой неслыханной энергии станет пустыней. Конец света. Наверное, это и будет Армагеддон. Этот великий ужас всеобщего уничтожения дал мне силы и решимость стать прокаженной. Еще ни один человек не знал, что я прокаженная, но мои пальцы были сведены судорогой ужаса. Первым симптомом начавшейся болезни, когда я набирала номер междугородной телефонной станции и дрогнувшим голосом попросила телефонистку заказать мне разговор с городом Реховот, государство Израиль, абонент 436-512. Да, господина Симона Гинзбурга. Да, девушка, пожалуйста, на 20 часов. По московскому времени? Спасибо. Я сидела у телефона, механически разглаживая письмо, уже старое, стершееся, от моего двоюродного брата Семена, слесаря с золотыми руками, сына расстрелянного в Биробиджане дяди Мордухая. Несколько лет назад мы стояли, обнявшись с Семеном в аэропорту, мы плакали, и этот незнакомый мне человек с остальными сизыми зубами говорил мне: «Приезжай, девочка, сестренка, для тебя всегда найдется кров и кусок хлеба». Спустя пару месяцев пришло от него письмо. Он устроился механиком в университетскую лабораторию, был чем-то доволен, чем-то озабочен и снова звал к себе. Но тогда я не знал еще закона сохранения ненависти. Страх перед проказой был больше предстоящей гекатомбы. Я побоялся даже ответить. Я понимала, что это глупость, что факт наличия родственников за границей уже зарегистрирован и осел в бездонных досье Пантелеймона Карповича Педуса до первого потребного случая. Но страх перед проказой был огромен. Я боялась, что эпидемиологи в околышах могут отнять еще до появления пятен на лбу и бурых язв мое достояние 31 рубль в получку Хайма Нахмана Бялика, разлучить с Алешкой и поместить в лепрозорий. Я не написала тогда письма Семену. Я еще не понимала фундаментальности двух основных законов нашей жизни — всеобщего абсурда и сохранения ненависти. А теперь, превозмогши свой животный ужас, лимфатический страх, костомозговую боязнь, внутриклеточный страх перед проказой, я сидела перед телефоном и ждала звонка, прерывистого электрического сигнала по тоненькому проводку, уходящего куда-то далеко через океанскую толщу над бездной моей зараженной проказой Атлантиды. И потом я не могла понять, почему так ясно, так отчетливо я слышу в трубке голос Семена, когда нас разделяют и тысячи верст, и тысячи лет. Он дома, а я? А где я? Это чужбина, работный дом, вражеский полон, концлагерь, нищенский приют. Мне так страшно здесь быть одной. Через стену ломится паралитик, разрушая бетон шарами радиоволн. Растоптали Хайма Бялика. Алешка отправился на поиски теней. Мне страшно. Я замурована на 10-м этаже дома в городе Атлантиде, залитом мертвой водой безвременья. Кипит, как магма, под тонкой корочкой багровой энергии ненависти. Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать. Это разве вера? Это разве крик надежды? Это вопль. Предупреждение об испепеляющей мощи, вырвавшейся на свободу энергии ненависти, стыда и страха. «Да-да, Семен, я тебя хорошо слышу». «Да, я здорова», — быстро говорила я в микрофон, понимая, что за несколько лет он уже забыл симптомы проказы. «Да, я жду от тебя вестей». «Да, правильно, да». «Да, надумала». «Решила». «А, пропадите вы все пропадом. Все равно все разговоры с заграницей прослушиваются и записываются на магнитофон. Пускай знают, да, у меня проказа, я не хочу больше жить. Сеня, Сеня, мне нужно приглашение. Да-да, вызов». «Нет, без вызова не принимают заявление в АВИР. Мне срочно нужен...» Тинь-тинь. И разговор оборвался. Лопнула ниточка, связывавшая меня с поверхностью. Я все держала в руках трубку, немую, мертвую, как деревяшка, и ее непривычная беззвучность тоже пугала. Утонула в мертвой воде. Прошло несколько минут, и в трубке всплыл тяжелый, басовитый гудок зумера, круги разошлись, вода без времени сомкнулась. Я сожгла за собой мосты. Проказа никогда не излечивается, не забывается и не прощается.